комнате у Витьки все расселись по койкам, чтобы слушать рассказ, который, объединившись, сочинили толстая грязная свинья и Николай Марков. «Бобриск сейчас на бревнах около корта», — сообщил Барабанов, входя в помещение. «Конспирация обеспечена». «Вот хорошо», — сказал Николай, раскрывая тетрадь. «Итак, я начинаю». Сельскохозяйственный рассказ про Бобриску. В нынешнее лето много похорон послучалось в Коровяке. Мерли старики прям друг за другом. Как завечереет, глядишь, то в одной избе старухи завоют, то в другой. Быстро сходили на нет старые коровяковичи. Да и сколько ж пройдено, сколь дорог потоптано, сколь землиц перепахано. Выть за плетень, до косогора повсюду, борозды поросшие, борозды, борозды. В былое время пашня была знатная, а теперь все бурьян тронул, да бульем затянуло. Пела, плакала, надрывалась гармошка в руках у дяди Кузьмы, только руки война ему и оставила. 38 мужиков ушло из Коровяка, да один Кузьма инвалид вернулся. Кто под Смоленском полег, кто под Курском, а на тракториста Крупянникова Савелка-похоронка аж из-под чухонского города Бреславу пришла. С тех пор захерело хозяйство в Коровяке, молодежь в города подалась. Деревенская девчонка Бобриска жила с дедком Кондратом. Не было у нее никого. Бабку в империалистическую войну немец убил. Мамка закрутила хвостом с приезжим агроном, да и укатила вон. А батя залил мутной сивухой глаза и хватило его ненадолго. Задрал медведь за кольцы. И жизнь у Бобриски была грустная, тяжелая, горбатая. Да вот только девка-то не отчаивалась. Бойкая была, работящая, вымахала красавица, кровь с молоком. Чуть петухи поутру прорут, хватит котомку с книжками, да за 7 верст в село, в школу. Лучшей ученицей была. Парни все точно кочты, из-за нее передрались. А как вернется? И куда краса подевалась? Обвярт с платком по вдове, ноги в кирзачи обует, ватик напялит, да на огород картошку полоть. И в зной, и в холод, и в дожди, и в ведра круглый год, и летом, и зимой полола Бобрис картошку. Дед Кондрат стар был, немощный. Сидел на завалинке, с масаном коптил, грелся, да крестом георгиевским сверкал. Ноги его совсем не носили. Но Бобриска не жаловалась. Вон у Сидоровых Нюрка, ни свет ни заря вставай, корову дай на выгон ее, а уж затемно опять обратно, опять дай, морока. А председатель колхоза Васька Дегтярев фуражу не дает, сама ж коси. Так что Бобриска не убивалась. Но ей о себе думать шибко не приходилось. А как страдай, помогать шла, и с косой, и снопы молотила. Все умела Бобриска. Только была у нее мечта. Намаялась девак с этой картошкой, хоть волком вой. И день, и ночь полол. А сорняк лезет, как каянный, но никакого сладу нет. И стала думать Бобриска. Есть же на земле города большие, где самолеты летают. Во дворцах для народа каждый день кинопередвижка хронику крутит, танцы всякие, опять же, институты, а там-то люди нашинским не чета, светлые головы, все в очках. Да не уж нельзя картошку такую вывести, чтоб разом без сырнику начисто. Можно, да только некому. У профессоров заботы без того по горло, вся страна, почитай, на них. Посоветовался тогда Бобриска с учительшей и решила, кончит школу и надо в город подаваться. Поучится там Бобриска, ума наберется, вернется в Коровяк и тогда новую картошку посадит, чтоб без сорняку. Вот ночь за ночью по ним проходит, а в окошке Бобриски керосин коптит, учится Бобриска. А как время подоспело, аттестаты в школе раздали, так пошла Бобриска к председателю колхоза Ваське Дегтяреву и стала в город проситься. Долго тот мялся, но потом говорит: «Ладно, Ягоза,